Житие преподобного отца нашего Варлаама, игумена. Когда преподобные отцы наши Антоний, Феодосий и Никон в темной пещере, как три светильника, сияли добрыми делами, достойным предстоянием пред престолом Святой Троицы, приходил к ним часто, наслаждаясь медоточных слов, исходящих из уст их, этот блаженный Варлаам. Происходя от благородных и христолюбивых родителей, он был сын Иоанна, первого боярина князя Изяслава, и жены его Марии, внук славного и храброго Вышаты, правнука Страмира, воевод. Он сиял в юности своей и телесной крепостью, и душевной чистотой. Сильно возлюбил он тех преподобных отцов, так что захотел жить с ними и бросить все в жизни этой, не вменяя ни во что славу и богатство. Его устрашило, слышанное им среди прочих слов, слово Господне: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». И вот он пришел однажды к преподобному Антонию и открыл ему свою мысль, говоря: «Хотел бы я, отче, если Богу угодно, быть иноком и жить с вами». Отвечал ему старец: «Хорошо желание твое, чадо, и мысль твоя исполнена благодати, но смотри, чтоб богатство и слава мира этого не возвратили тебя назад, ибо, по слову Господню, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». И о многом другом беседовал старец на пользу блаженного, и сердце Варлаама распалялось еще более любовью к Богу, и так ушел он домой. На другой день после беседы со старцем он оставил не только родителей, но и обрученную уже с ним жену, одетый в светлую и богатую одежду, сел на коня и, окруженный шедшими вокруг него многочисленными слугами, ведшими коней, нагруженных добром, в великой славе подъехал к пещере. Когда преподобные вышли и поклонились ему, как кланяются вельможам, он также поклонился им до земли. И тогда, сняв с себя боярскую одежду, положил ее пред ногами преподобного Антония и также поставил пред ним нагруженных коней, говоря: «Это, отче, все сокровища, прелесть мира этого, делай с ними, что хочешь, а я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И хочу жить с вами в этой пещере, и уже не возвращусь в мой дом». Преподобный же Антоний сказал ему: «Подумай, чадо, кому обещаешь ты и чьим хочешь быть воином, ибо невидимо предстоят ангелы Божии, принимая обещания твои. Смотри, как бы отец твой, придя сюда с великой силой, не увел бы тебя против воли, и мы не будем в состоянии тебе помочь. Ты же явишься пред Богом лжецом, отметником Его». Отвечал ему блаженный: «Верую Богу моему, отче, что если мой отец захочет и мучить меня, я не вернусь к мирской жизни, и только прошу тебя скорее постричь меня». Тогда преподобный Антоний приказал блаженному Никону постричь его и облечь в монашескую одежду. И тот, сотворив обычные молитвы, постриг блаженного Варлаама и облег его в монашеские одежды. Когда боярин Иоанн узнал, что его любимый сын постригся в иночество в пещере, он разгневался на преподобных и, взяв много слуг, напал в пещере на то святое стадо и всех разогнал. И он выволок оттуда сына своего Варлаама, сорвал с него святую мантию и бросил. Также снял и бросил шлем спасения, бывший на голове его. Он одел его в светлую и дорогую одежду, как одеваются вельможи, но блаженный скинул ее на землю, не желая и видеть ее, и сделал это много раз. Тогда отец приказал связать ему руки и одеть его в ту одежду и так идти ему через город в дом. А он, горя истинной любовью к Богу, по пути увидев навозную кучу, сейчас же вошел в нее, с помощью Божией сбросил с себя одежду и своими ногами попирал ее в навозе, попирая с ней и злые помыслы лукавого врага. Когда они вошли в дом, отец велел ему сесть рядом с ним за стол, а он, хотя и сел поневоле, но не ел ничего и сидел, поникнув головой. После окончания еды отец отпустил его в его покои, приставив слуг сторожить его, чтобы он не ушел, а жене его велел убрать себя всякими украшениями, чтобы прельстить блаженного и служить пред ним. Истинный же угодник Христов Варлаам, войдя в одну из комнат, сел в углу, а жена его, как было ей приказано, расхаживала пред ним и просила его сесть на ложе своем. Он, видя неистовство жены и поняв, что отец поручил ей прельстить его, начал молиться, не переставая в тайне сердца своего, всемилостивому Богу, чтобы он спас его от этого искушения. Он пробыл на том месте 3 дня, не вставая с него, не принимая отца, не надевая одежду и терпя на себе власяницу. Преподобный же Антоний и бывшие с ним в пещере сильно печалились о нем и молились за него Богу. Бог услышал молитву их. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. И, видя терпение и смирение блаженного, обратил жестокое сердце отца его на милость к сыну своему. Когда слуги доложили отцу, что уже 4-й день блаженный не вкушает пищи и не одевается в одежду, сжалился над ним отец, и, боясь, чтобы не умер он от голода и холода, призвал его и, нежно простившись с ним, отпустил в пещеру. И было тогда удивительное явление. Слышался великий плач, рыдание и вопль, как о мертвом. Отец и мать плакали горько о сыне, так как лишились его. Жена неутешно рыдала о муже, что разлучилась с ним. Рабы и рабыни с воплем стонали о господине, что он покинул их. И так все со слезами провожали его. Блаженный же Варлаам, как птица, избавившись из сети ловцов, вскоре дошел до пещеры. Увидев его, преподобные отцы возрадовались великой радостью и прославили Бога, что он услышал их молитвы о нем. Когда число братьев в пещере умножилось до 12, преподобный Антоний, зная великую душу Варлаама и превосходные его добродетели, благодарил Бога, что в цветущей юности являлись старческие плоды и столь великая благодать, что он мог быть вождем и другим. Потом, по решению всей пещерной братии, он поставил его им вместо себя игуменом, а сам, так как привык жить один, не вынося суеты и молвы, переселился на другой холм, который под новым монастырем, и, выкопав там пещеру, поселился в ней, упражняясь в безмолвии и беседуя всегда с единым Богом. Там и теперь лежит его честное тело. Преподобный же отец наш Варлаам, приняв начальствование, стал подвязаться еще в больших трудах, так как братьев собралось уже до 20, и они не могли вмещаться во время соборного словословия в пещере, то он, приняв благословение от преподобного Антония, построил над пещерой маленькую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, чтоб братья, безмолвствовавшие в пещере, собиралось в ней на божественное пение. И с тех пор было открыто их место, а прежнее житие их в пещере было никому неведомо. Через несколько лет великий князь Изяслав Ярославич, названный святом крещении Дмитрием, создал во имя ангела своего святого великомученика Дмитрия каменную церковь и при ней устроил монастырь. А преподобного отца нашего Варлаама, как человека близкого и искусного в добродетелях иноческих, взял из пещеры и поставил игуменом в своем монастыре, где преподобный хорошо и богоугодно пас стадо Христово, не оставляя своего прежде начатого правила, к которому привык в пещере. В особенности поучал он и молил всех подвязаться и заботиться о спасении души со всяким прилежанием и иметь всегда совесть непорочную пред Богом и ближними. И Бог, видя старание и попечение преподобного о братии, обогащал их всеми добродетелями. Ко многим подвигам своим преподобный отец наш Варлаам предпринял и то, что пожелал посетить святой город Иерусалим, и, выбрав удобное время, поехал туда и, посетив святые места, возвратился в свой монастырь. Через некоторое время отправился он в Константинополь, и, обойдя там все монастыри и купив все для нужд монастырских, возвращался назад. По пути, находясь уже на родине, впал он в тяжкий недуг и, достигнув города Владимира, вошел в монастырь, находящийся около того города и называемый Святая Гора. И там с миром почил в Господе и принял кончину жизни, заповедав пред концом спутникам своим отвести тело его в Печерский монастырь и там положить, а иконы и все, что купил он для монастыря, передать в руки преподобному Феодосию. Так они и сделали по заповеди преподобного. Честные мощи его лежат до ныне нетленными в пещере. Его молитвами досподобимся и мы на путях жизни этой, творя все по заповеди Господней, быть наследниками нашего Небесного Отечества во Христе Иисусе Господе нашим, Ему же слава со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Православная Церковь празднует память преподобного Варлаама 19 ноября.